31 июля по 4 августа делегация Китайского института международных вопросов во главе с его директором Соу Гё посетила Корейскую Народно-Демократическую Республику. В дни пребывания делегация нанесла протокольный визит заместителю министра иностранных дел и на встрече с представителями Института разоружения и мира и Академии общественных наук обменялась мнениями вокруг положения на Корейском полуострове и других вопросов, представляющих взаимный интерес.